Талантливым преемником Лу Сяншаня стал Ван Ян Мин, живший с 1472 по 1528 год, влиятельнейший конфуцианский мыслитель Минской эпохи. Подвижничество мудрого, согласно Ван Ян Мину, предполагает внезапное раскрытие правды Дао, доброго знания, Лян Джи, врожденного всем людям и, более того, всему сущему. Оно требует не книжных знаний и дослужего умствования, а конкретного, искреннего, ответственного действия. Если, поразмыслив над словами, «я не нахожу их верными», то пусть даже их произнес сам Конфуций, «я не сочту их истинными», заявлял Ван Ян Мин и добавлял, «главное — это наставление собственного сердца». Интерес Ван Ян Мина к способности людей знать без размышления и знать, не понимая как, его вера в способность каждого в любой момент стяжать мудрость весьма напоминали буддийскую апологию внезапного просветления. Но если для буддистов исконное сознание Будды было вакуумно пустым и означало только освобождение от всех иллюзий, то для конфуцианских ученых оно было реальным и сливалось с органично и полнокровно прожитой жизнью, которую верховное постижение не устраняло, как в буддизме, а именно подтверждало. По словам близкого ученика Ван Янмина Ван Цзы, человек притворяет в себе доброе знание всякий раз, когда на сердце у него легко и спокойно. Ван Ян Мин завоевал симпатии образованного общества XVI века смелой попыткой одним махом вернуть человека к небесному истоку его природы и притом оправдать тот интерес к повседневной жизни и осуществлению миссии мудреца вне службы, который в условиях усиления деспотических порядков охватывал все большее число ученых людей. Последние теперь получили возможность открывать прасознание мира в самих себе и в каждое мгновение своей жизни вне канонов, государства и даже морали. Радикальные последователи Ван Ян Мина склонялись к отождествлению мудрости с чувственной природой человека, но их идеалом был отнюдь не искатель удовольствий, а герой, живущий ради общего блага. Поскольку для них моральное усилие сливалось с общественной деятельностью, они мечтали о действии, которое способно перевернуть мир. Крайнюю точку в этой тенденции в конце XVI века выразил Ли Чжи, величайший нон-конформистский мыслитель в китайской истории. Во имя детской непосредственности сознания, отождествленной им с просветленностью Чан, Ли Чжи отверг все условности культуры, причем логика рассуждений вынудила его утверждать, что любое искреннее действие должно изменить мир. Страница 219. Однако призыв достичь полноты сознания отказом от усилия осознания страдал неустранимым внутренним противоречием. Проект Ли Чжи совместить субъективное и объективное, или, говоря шире, символическое и предметное измерение человеческой практики, оказался несбыточным. Но он обнажил историческую ограниченность всего традиционного миропонимания. К концу правления династии Мин оба указанных выше течения в неоконфуцианстве исчерпали себя. Линия Чжу-Си выродилась в догматическую и охранительную идеологию. Линия Лу-Сян-Шаня, Ван Ян-Мина, не смогла согласовать опыт прозрения небесного сердца с общественными институтами и питала большую частью индивидуалистические и оппозиционные настроения в обществе. Обострившееся сознание внутренних противоречий в конфуцианской традиции выразилось в усилении мотива критического всматривания в себя, морального суда над собой, вплоть до того, что, например, ученый 17 века Ян Юань требовал фиксировать в себе дурные мысли еще до того, как они проявятся в сознании. Требование не столь уж абсурдное для тех, кто стремился постичь сокрытый исток всех чувств и мыслей. Трудности притворения конфуцианского идеала в жизни даже побудили последователей Ван Ян Мина искать критерии истинности действия в неразрешимых вопросах Гуань Тоу жизни. Чем больше трудностей встречал на своем жизненном пути конфуцианский подвижник, тем больше у него было возможности проявить твердость воли и свое врожденное знание добра и зла. Отдельной колонкой на странице 217. Приобретайте широкие познания, пытливо вникайте в суть вещей. Размышляйте тщательно, ясно проводите различия, добросовестно притворяйте познанное в жизнь. Пусть слова ваши будут искренними и внушающими доверие. Сдерживайте гнев, подавляйте низкие желания, стремитесь к добру, исправляйте свои ошибки. Следуйте долгу и не гонитесь за выгодой. Ищите истину и не думайте о заслугах. Не делайте другим того, чего себе не желаете. Потерпев неудачу, ищите ее причину в себе. Конец цитаты. Заветы Джу Си, его ученика. Следующая колонка на странице 218. Вне нашего «я» ничего не существует, а вне вещей нет и нашего «я». Поэтому действие нашего «я» равнозначно действиям вещей. Действия вещей равнозначны действию нашего «я». Конец цитаты. Чаньский монах Да Гуань, 16 век.